Глава 18. Рывок к свободе. Трот снилось, что она дома в своей постели, но ночь холодная, и очень захотела плотнее натянуть на себя одеяло. Она не совсем проснулась, но понимала, что ей холодно и что она не может пошевелить руками, чтобы укрыться. Она попыталась, но все равно не могла пошевелиться. Она чуть приподнялась и попробовала снова. Да, холодно, очень холодно. Она подумала, что должна что-то сделать, чтобы согреться. Девочка открыла глаза и увидела перед собой большую ледяную стену. Теперь Трот полностью проснулась и испугалась, но двигаться не могла, потому что лед был вокруг нее. Она вмерзла в лед, и полоска воздуха вокруг нее недостаточная, чтобы ей можно было перевернуться. Девочка сразу поняла, что произошло. Их злобный враг Зог своим волшебством заморозил воду в комнате, когда они спали. И теперь они в оковах и беспомощны. Трот и капитан Билл очень скоро замерзнут насмерть, потому что между их телами и льдом тонкая воздушная прослойка. И этот воздух, как в зимний день, когда термометр показывает ниже нуля. На другой стороне комнаты Трот видела на кушетке царицы русалок, потому что лед был прозрачный, как хрусталь. Акварина была беспомощна, как и Трот, хотя она держала в одной руке волшебную палочку, а в другой золотой меч, она как будто не могла ими двигать. И девочка вспомнила, что царица всегда махала волшебной палочкой, когда хотела чего-то достичь. Кушетка Клии была за кушеткой Трот, поэтому девочка не могла видеть принцессу. А капитан Билл в своей комнате, наверное, вмерз в лед, как все остальные. Ужасный Зог был очень хитер в этой своей последней попытке уничтожить их. Трот все это обдумала и решила, что так как царица не может двигаться, она не в состоянии помочь своим друзьям. Но в этом она ошибалась. Фея-русалка и сейчас пыталась спасти их, и через несколько мгновений Трот с радостью увидела, что царица встала со своей кушетки. Вначале она не могла отойти далеко, но лед вокруг нее быстро таял, и со временем акварина приблизилась к тому месту, где лежала девочка. Голос царицы Трот слышала сквозь лед, словно издалека, но постепенно он становился громче и отчетливей, и Трот разобрала, что царица говорит. «Смелей, друзья, не отчаивайтесь, скоро вы будете свободны». Вскоре лед между Трот и царицей совсем растаял, и с радостным криком девочка махнула своим розовым хвостом и подплыла к своей освободительнице. «Замерзла?» — спросила акварина. «Не очень», — ответила Трот, но зубы ее стучали, и она еще дрожала. «Через несколько минут вода будет теплой», — сказала царица. «Но теперь я должна растопить остальной лед и освободить Клию». Это она сделала очень быстро, и так как прекрасная принцесса и сама была феей, холод нисколько не повредил ей. Они поплыли к комнате капитана Билла и обнаружили, что пионовая комната превратилась в сплошной ледяной блок. Царица как можно быстрее пустила в ход свое волшебство, и под взмахом волшебной палочки лед быстро растаял. Но когда они добрались до старого моряка, он почти замерз, и Трот и Клии пришлось растирать ему руки, нос и уши, чтобы согреть и вернуть к жизни. Все тело у капитана Билла затекло, но он пришел в себя, открыл глаза, чихнул и спросил, кончилась ли метель. Царица несколько раз махнула волшебной палочкой над его головой, чтобы он вернулся в нормальное состояние. И вскоре старый моряк стал с самим собой и понял, из какого необычного положения он спасся. «Я принял одно решение, Трот», — сказал он девочке по секрету. «Если мы отсюда выберемся, я ни за что не стану исследователем Арктики. Мне не нравится мерзнуть и дрожать. Хватит с меня этого льда. Один раз замерзнуть достаточно для человека, и на твоем месте я бы даже волосы не завивал». «У тебя нет волос, капитан Билл», — ответила Трот. «Можешь не беспокоиться». Царица и Клия о чем-то серьезно разговаривали. Теперь они приблизились к друзьям с земли, и акварина сказала. «Мы решили больше не оставаться в этом замке. Жестокие нападения Зога на нашу жизнь и благополучие становятся слишком опасными. Золотой меч теперь заколдован, и с его помощью мы вырвемся. Вы готовы следовать за нами?» «Конечно, готовы!» — воскликнула Трот. «Неправильно, когда леди сражается», — заметил капитан Билл. «Но волшебство не мое оружие, а, кажется, ваше. Так что плывите вперед, мы за вами, и постараемся выбраться из неприятностей». «Если я потерплю поражение, — сказала царица, — не вините меня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мы сбежали, и готова на любой риск, потому что знаю, оставаться здесь — значит погибнуть». «Все в порядке, — храбро сказала Трот. — Давайте покончим с этим». «Тогда уходим немедленно, — сказала Акварина. Она подошла к окну и одним ударом золотого меча разбила стекло. Отверстие было достаточно большое, чтобы они выплыли, только нужно было стараться не порезаться об острые осколки стекла. Первой выплыла царица, за ней Трот и капитан Билл, последний — Клия. Теперь они оказались в огромной пещере, в которой расположены замок и сады Зога. Вокруг чистая вода, а высоко вверху, на расстоянии не менее в полмили, отверстие в крыше, охраняемое принцем морских дьяволов. Царица-русалок решила сразиться с чудовищем. И если она сразит его золотым мечом, маленькая группа беглецов сможет выплыть в чистые воды открытого океана. Хотя говорили, что принц морских дьяволов огромен, мудр и могуч, он только один. А если бы они попытались сбежать через один из проходов, нужно было бы пробиваться через десятки врагов. «Плывем прямо к отверстию в куполе», — воскликнула Акварина, и в ответ на ее приказ все четверо взмахнули хвостами, заработали плавниками и на полной скорости устремились вверх к вершине купола.